Рассвет. Высоко поднялся и белеет полумесяц в бледных небесах. Сумрак ночи прячется в лесах, из долин зеленых утром веет. Веет юной радостью с полей, льется, как серебряное пенье, звон костела, славя воскресенье. Разгорайся, новый день светлей. Выйди в небо, солнце без ненастья, возродися в блеске и тепле, возвести опять по всей земле, что вся жизнь — день радости и счастья. 1900 год.